На мгновение Ечуи впал в ступор, а затем просто взял и отбросил драконыша в сторону. «Пепе, пипец он изверг, ах ты мелкий комок шерсти, хочешь, чтобы все уделяли внимание только тебе?» Бросив малышку Лир, Ечуи сразу же понял замыслы этого мелкого шкета. Драконыш изобразил на свое лице крайне болезненное выражение, а затем с большими усилиями направился к Дибби, Вивиан, Ифия и Даджинси, дабы доказать свое превосходство, но в результате никто даже не обратил на него внимания. Раньше все относились к нему, как к ребенку, и это стало нормой. Но теперь, все внимание уделялось Лир, а его все игнорировали, словно его вообще не существовало. В этот миг, драконыш в душе сильно начал переживать о том, что этот второй ребенок может навсегда забрать внимание взрослых к себе. Оказавшись полным изгоем, драконыш с крайне печальным лицом сел в углу стола на корточки и обиженно стал рисовать пальцем круги на земле, а его глаза еще больше наполнились ревностью. «Этот малыш обещает, что он вернет себе былое внимание. Я не сдамся. Новорожденные эльфы, кажется, обладают большой энергией и сильной жизненной силой, но в конечном итоге, это всего лишь маленький ребенок». Таким образом, вскоре Лир начала зевать, показывая очень уставший вид, так что Ечуи лично взял ее в руки и понес ее в специально организованную для нее комнату в замке, которая находилась в главном здании замка. Комната была полностью заставлена различными растениями в горшках, вызывая такое ощущение, словно это был настоящий лес. Подобная обстановка была очень благотворной для маленьких эльфов. Ифия очень тщательно занималась обустройством этой комнаты. Так, маленькая спящая эльфиечка была осторожно помещена в свою кроватку. Затем вся компания Ечуи тихо долго наблюдала за тем, как спала Лир. Вы не думаете, что тупо стоять и пялиться на нее здесь, пока она спит, это несколько неправильно? Переполненная материнской любви, обеспокоенно спросила Дибби. Думаю, вам стоит пойти поесть, а я останусь здесь в качестве ее охранника. Ты еще даже не завтракала. Так не пойдет. Немного подумав, категорично отказал Ечуи. А затем о чем-то подумав, его взгляд устремился на сидевшего в углу драконыша, который сейчас выглядел как брошенный котенок, и поманил его к себе. Увидев, как Ечуи своей рукой манит его к себе, его глаза мгновенно засияли. «Хейзин, я знал, что ты не забудешь этого малыша». Затем он, полный радости, устремился к Ечуи, готовый запрыгнуть ему на руки. «Но в этот миг, ты уже поел, так что я поручаю тебе заботу о Лир. Ты не должен отходить от нее ни на шаг. Если с ней что-то случится, то я по полной программе спрошу это с тебя», — серьезным тоном сказал Ечуи драконышу, словно он был старшим братом Лир, которому объясняли его обязанности. Драконыш, не будет преувеличением сказать, что он прямо почувствовал, как вокруг распространилась крайне холодная атмосфера. После этого, Ечуи и компания оставили драконыша совершенно одного в спальне Лиры и вернулись в сад, чтобы пообедать. Периодически от них доносились различные возгласы, в которых они восхваляли Лир, ее красоту и как сильно они хотели обнять ее и поцеловать. Ранее этот малыш никогда не испытывал такого же сильного отношения в свой адрес. Этот малыш будет мстить. Глаза драконыша неожиданно вспугнули яростным блеском, а на его лице появилась ехидная улыбка. Затем он начал подкрадываться в малышке Лир. Подтянувшись за перила кроватки, он увидел, что она все спала. «Мелочь пузатая, из-за тебя теперь большинство людей игнорируют этого малыша и не хотят брать его на руки. Я обязательно верну себе трон всеобщего любимчика назад». Думая про себя таким образом, на пухлом лице драконыша появилось свирепое выражение. Но в этот миг, что-то пробормотав, маленькая эльфийка неожиданно перевернулась к нему своим прекрасным и милым личиком. Ее мягкие черты лица, большие ресницы, мягкие и пушистые зеленые волосы и белоснежная, словно нефрит, ручка сжатая в кулачок. Жесткое выражение лица драконыша вдруг резко растаяло. Держась за поручни кровати, он беспомощно оглянулся назад и на его лице отразилось колебание, а затем он пробормотал сам себе: «А она и правда милашка». А затем спустя несколько мгновений, он ослабил свою хватку на поручнях и спрыгнул вниз. «Ладно, этот малыш не станет издаваться над маленькими детьми, это не стиль этого малыша. Решено, я подожду, пока она вырастет, а затем сражусь с ней». Подумав так, драконыш с очень серьезным лицом стал нарезать круги вокруг кроватки, бдительно осматривая все вокруг, чтобы не допустить никаких неприятностей. «Этот ребенок не откажется от своего статуса главного любимчика, но до момента нашей битвы Он никому не позволит причинить ей вред. Рождение Лиэр стало большим событием для Ечуи и его компании, но за пределами его владений больше никто не знал этого. Даже Губо, новый названный брат Ечуи, ничего не знал об этом. Хоть малышка Лиэр выглядела совсем, как человеческий ребенок, но если об этом станет известно и слухи дойдут до эльфов, сложно даже представить, какие последствия это может спровоцировать. Время шло своим чередом, совершенно незаметно. С момента рождения Лиэр, в мгновение ока прошло полмесяца. Этой ночью, в роскошном ресторане имперской столицы проходила небольшая закрытая вечеринка. Естественно, что вечеринкой это можно было назвать весьма условно. На самом деле это было собрание различных избалованных дэнди-аристократов и королевской семьи. Вино здесь текло реками, независимо от того, было оно хорошее или плохое. Оркестр в стороне играл легкую музыку, однако все собравшиеся на этот прием, совершенно не замечали этого. Большинство из них были заняты тем, что хвастались перед своими собеседниками очередной дорогой-безделушкой, которую они недавно купили. Эта званая вечеринка проходила в столице практически каждый день. Губо также был одним из участников этого приема. Он с бокалом в руке, перемещался между другими людьми и слушал, о чем они разговаривали. Он не знал большинство людей, которые присутствовали здесь, но это было вполне нормально, так как мы также не называем людей, с которыми случайно встретились несколько раз, друзьями. В данный момент он присоединился к этой вечеринке потому, что у него была важная задача, которую ему поручил Ечуи. Волшебный автомобиль, который я ранее заказал за 2000 золотых, должен быть скоро закончен. Хоть это несколько и дорого, но я думаю, что это того стоит. Я слышал, что его скорость быстрее, чем скорость большинства магических зверей. А ты заказал этот автомобиль в магазине семьи Фрей? Конечно, у них, а у кого еще я должен был его заказать? Я слышал, что их автомобиль очень ненадежен и может развалиться от малейшего камешка под колесами. Я также слышал, что автомобиль волшебного домика Энтони на голову превосходит их, что в скорости, что по качеству. Знаешь, семья Фрей одна из самых древних волшебных семей, так что их товары определенно будут качественными. Так, если я решу потратить 2000 золотых, то выберу именно их магазин. А я слышал, что между автомобилями семьи Фрей и магазина Энтони состоялась гонка, в результате которой автомобиль семьи Фрей был полностью уничтожен. Кстати, Губо вроде выступал гонщиком со стороны магазина Энтони. Он может просветить нас на этот счет. Губо, скажи, это ведь просто слухи. Автомобиль семьи Фрей ведь не может быть настолько ненадежным, верно? Группа людей, которая обсуждала эту тему, вдруг полностью сосредоточили свое внимание на Губо, который с мягкой улыбкой все еще держал бокал с вином в руке. Он понял, что с момента, как он признал Ечуи своим боссом, его статус резко устремился вверх, в сравнении с его прошлым, когда он только и мог, что хвастаться всякой фигней, как большинство этих богатеев. По сути, эта вечеринка сводилась к пьянке и слушанию музыки. А сам он не был любителем вина и здешняя музыка была не сильно ему по душе, и осознание этого дало ему сильное чувство превосходства над всеми здесь собравшимися богатенькими дэнди. Услышав вопрос этих людей, Губо только презрительно улыбнулся и сказал: «Чушь это все. Подождите еще полмесяца, когда начнется официальная продажа их волшебного автомобиля и вы все сами узнаете. А мне больше нечего добавить». В этот миг неожиданно раздался некий взлинкающий звук, исходящий от его тела. Все люди вокруг мгновенно были привлечены этим звуком и внимательно посмотрели на Губо. Губо просто не в состоянии был сдержать свою гордость, а затем достал из своего кармана небольшое волшебное устройство. Это был магофон, который создал Ечуи, там было всего две кнопки. Нажав одну из них, Губо приложил магофон к своему уху. «Алло, кто это?» «О, это вы, отец, что вы хотели от меня?» «Когда я вернусь?» «Где-то через полчаса». «Не переживайте, отец». «Да, спокойной ночи, отец». Когда Губо закончил говорить, он снова деактивировал магофон и спрятал его в свой карман. В этот миг все вокруг полностью офигели. Они смутно могли слышать какой-то голос из этой волшебной штуки, которую использовал Губо, что означало, что с ее помощью он мог связаться со своим отцом, который даже неизвестно, где сейчас находился. Это просто невероятное устройство. Губо, слушай, а что это за штуковина у тебя только что в руках была? что ты только что сделал. Оно реально способно позволить тебе связаться с твоим отцом, где сейчас находится твой отец. А вы об этом?» Губо притворился совершенно равнодушным и снова достал свой мегафон и покрутил его перед толпой. «Это устройство называется мегафоном. С его помощью я могу связаться и поговорить с моим отцом, независимо от того, как далеко мы находимся друг от друга. Чего? Это невероятно. Глаза человека, который ранее хвастался тем, что заказал автомобиль у семьи Фрей, сразу же засияли. Это волшебное устройство, где его можно купить. Независимо от того, сколько оно стоит, я обязан купить его. А как?» Губо сделал глубокий вздох, а затем мегафон в его руке снова задрожал и от него раздался весьма знакомый голос Ечуи. «Вы желаете поддерживать связь с близкими людьми, независимо от расстояния, даже если они будут находиться на краю мира, с помощью этого устройства. Эта мечта способна стать явью. Вы можете все время оставаться на связи со своими близкими и друзьями, и это не иллюзия или сон. Мегафон способен выполнить эту задачу. Всего за 2000 золотых, ваш голос может пересечь любые расстояния. Так чего же вы ждете? Сделайте ваш заказ в волшебном домике Энтони. Глава 315. Давайте использовать золотые монеты, чтобы усилить развитие Дибби. Когда Губо, наконец, избавился от толпы богатеньких динти в ресторане и вышел наружу, он увидел, что там его уже ждал Ечуи. «Босс, я сделал все согласно твоим инструкциям и теперь у нас есть, как минимум, дюжина людей, которые хотят купить себе один такой мегафон. Это волшебное устройство просто невероятно!» Еще даже не добравшись до Ечуи, закричал Губо. «Похоже, что наша реклама произвела нужный эффект. Что ж, когда будут организованы подобные вечерники снова, обязательно дай мне знать об этом и мы снова разыграем наш небольшой спектакль. Естественно, что потом я дам тебе достойное вознаграждение». Ечуи улыбнулся и удовлетворенно кивнул своей головой. Мегафон прежде всего был ориентирован на богатых детей дворян и с помощью Губо завоевать эту целевую аудиторию было проще паренной репы. «Босс, даже без награды, я все равно с радостью помог бы тебе, но этот мегафон можно я оставлю его себе?» Губо, держа в руках мегафон, с щенячьими глазками посмотрел на Ечуи. «Прости, но я не могу отдать его тебе». Ечуи забрал мегафон из его рук, а затем, увидев расстроенное выражение лица Губо, сказал ему: «Но через полмесяца, после того, как мы официально запустим в продажу мегафоны, я тебе первому предоставлю полноценную версию мегафона. Это всего лишь демо-версия. На данный момент здесь все еще очень много функций, которые не работают, либо работают со сбоями. Кроме того, даже если я сейчас отдам его тебе, ты единственный, кто будет обладать этой игрушкой, у твоих друзей еще нет мегафонов, так что тебе просто некому будет звонить. Ладно, проехали». Довольно быстро Губо сменил свою мину на лыбу и возбужденно сказал: «Босс, твой мегафон позволит полностью похоронить автомобильный бизнес семьи Фрей. Ты знаешь, сегодня, на этой вечеринке множество людей обсуждали волшебный автомобиль семьи Фрей, но когда они увидели, как у меня зазвонил мегафон, они полностью сосредоточили все свои взгляды на нем. Однако 2000 золотых – очень большая сумма денег. Большинство из них не смогут позволить себе бездумно тратить столь большие деньги. Таким образом, если они выберут мегафон, то, естественно, что просто не смогут позволить себе волшебный автомобиль семьи Фрей. Это то, чего я и добивался». Ечуи спрятал мегафон и похлопал Губо по плечу. «Что ж, а теперь я вернусь в свои владения, а ты возвращайся на вечеринку, чтобы в случае чего связаться со мной». «Да, босс, до встречи». Со вспышкой белого света Ечуи бесследно исчез и перенесся в свои владения. На лице Губо появилось немного завистливое выражение. Его семья также имеет свои владения, но пространственным браслетом владеет только его отец и только он может в любой момент из любого места переместиться в их земли. Но он будущий наследник семьи, так что владения их семья по идее однажды перейдут в его руки, не так ли? Ранее он никогда не хотел этого и не интересовался подобными вещами. Но когда он познакомился с Ечуи, все изменилось. Он неожиданно начал задумываться о том, какое будущее ждет его впереди. Когда он унаследует браслет отца, он также унаследует земли их семьи и титул герцога. И когда придет это время, каким герцогом он станет? Тогда Губо вдруг подумал о том, что он еще никогда не был во владениях Ечуи и было неизвестно, Пригласит ли когда-нибудь его босс посетить свои владения? Ему действительно захотелось взглянуть на то, как именно выглядит владение Ячуи. Для него, богатенького Буратино, восхищаться кем-то другим полностью перечило его статусу, но с появлением Ячуи, это определенно полностью изменило его мировоззрение. Ради того, чтобы босс признал его, он должен был удвоить свои старания. Магафон уже практически был готов к продаже. Хоть в некоторых местах у него и были недостатки, но его использование в качестве рекламного хода, похоже, оказалось очень успешным ходом для Ячуи. Его творение спровоцировало настоящий фурор. Несмотря на то, что он специально скрыл принцип работы этого устройства, но даже просто увидев его со стороны в действии, Магафон стал крайне популярной вещью. Всего за неделю, с помощью своей рекламной кампании, Ячуи полностью разрекламировал свое творение. Абсолютно все дворяне и знатные семьи в имперской столице непрерывно обсуждали Магафон, гадая, действительно он способен передавать звук на любые расстояния. Если это действительно было так, то это было просто эпичное изобретение. Стоит отметить, что на данный момент во всем мире самым распространенным способом передачи информации были красные соколы с небольшими сообщениями на бумажках. Однако этот процесс был довольно длительным и трудоемким. Иногда соколам приходилось преодолевать по несколько городов, чтобы доставить нужное сообщение. Так, возможность общаться в реальном времени с другими городами выглядела крайне фантастической, так что никто даже представить себе этого не мог. Однако, несмотря на то, что слухи о существовании Магафона распространились по столице, но очень немногие видели его воочию, так большинство людей, которые лично не стали свидетелями демонстрации Губо, все еще считали, что это были просто специально распущенные слухи. Некоторые люди даже насмехались над этими слухами. Но один факт был неоспорим: под железным контролем Ячуи этот слух распространился по столице, подобно лесному пожару. Я не верю, что подобное устройство на самом деле существует, но если оно действительно существует, то независимо от того, как дорого оно стоит, я просто обязан купить его. Именно так рассуждало большинство людей. Тем временем, в магазине семьи Фрей на Королевской улице, как много людей уже оформили предварительный заказ на волшебный автомобиль. Только что вернувшийся из кузнечных мастерских Абри устало спросил у ответственного продавца. В последние дни он почти все время проводил в кузнечных мастерских, наблюдая за тем, как кузнецы и мастера зачарования создавали их автомобили. Сейчас работа была в полном разгаре, и на данном этапе они уже создали 100 волшебных автомобилей. Так, несмотря на то, что он зверски устал, мысль о том, что продав эти 100 автомобилей, он в один миг сможет заработать 200 000 золотых, постоянно вдохновляла его и грела его душу. На этот раз его семья Фрей сорвала большой куш. «Босс, в данный момент у нас есть предзаказов на волшебный автомобиль, всего». Продавец внимательно изучил свои записи и сказал: «Всего 17 человек». 17? Выражение лица Абри неожиданно замерло, а затем он несколько рассерженно посмотрел на продавца. «Ты не ошибся, на прошлой неделе у нас уже было 22 предзаказа, так как сейчас может быть всего 17, на этой неделе он еще не интересовался количеством заказов волшебного автомобиля, но в соответствии с прошлыми тенденциями, сейчас у них уже должно было быть минимум 30 заказов. Но вместо этого, количество заказов не только не увеличилось, но и неожиданно уменьшилось на целых 5 пунктов. История семьи Фрей насчитывала более 1000 лет, так что хоть они и не занимались целенаправленной рекламой своего волшебного автомобиля, но они по умолчанию всегда имели множество клиентов из дворянских семей империи. С такими связями, по расчетам Абри, набрать 100 заказов до момента начала официальных продаж автомобиля была вполне реальная задача. Более того, он реально переживал за то, что спрос может очень сильно превысить их предложение, так что он сутки напролет был занят производственным процессом, чтобы там не произошло никакого сбоя. И тут ему сообщают, что за неделю времени количество заказов не только не увеличилось, но и уменьшилось. «Босс, это...» На лице продавца появилось испуганное выражение, и попытался быстро что-то сказать. Но в этот момент в магазин вошел довольно полный мужчина с длинными ушами. Увидев этого человека, продавец мгновенно обрадовался. «Босс, это господин Паунд, сын графа Адуна. Ранее он заказал в нашем магазине волшебный автомобиль. Я должен немедленно уделить ему внимание». Тогда Абри несколько подавленным тоном сказал: «Ладно, иди». Продавец быстро кивнул своей головой и, вытерев свой пот, поспешил к паунду. Абриджи направился к своему офису, чтобы выпить чашку зеленого чая, но, услышав диалог паунда и продавца, он непроизвольно мгновенно вернулся назад. «Господин Паунд, чем мы можем вам помочь?» «О, я хотел бы отменить свой заказ волшебного автомобиля, который ранее сделал у вас. Отменить это!» Продавец оглянулся, чтобы посмотреть на Абри. «Господин Паунд, наши автомобили обладают превосходным качеством, они определенно не подведут вас. Я не хочу отказываться от вашего автомобиля, но, к сожалению, недавно мои доходы сильно уменьшились, так что у меня осталось очень немного свободных денег». Беспомощно вздохнул Пуант. «Так что мне теперь нужно тщательно выбирать, что я должен покупать, особенно когда это касается очень дорогих покупок, вроде вашего автомобиля». В этот миг Абри просто не смог не вмешаться и, отодвинув продавца в сторону, с улыбкой спросил у Паунда: «Господин Паунд, а что именно вы хотите купить?» «Волшебные автомобили нашей семьи Фрей – лучшие. Если вы желаете приобрести волшебный автомобиль, то это лучший выбор на рынке. Конечно, я совершенно не ставлю под сомнение профессионализм вашей семьи, однако, я решил купить кое-что другое, а не волшебный автомобиль». Паунд, похоже, узнал Абри, а затем он неожиданно о чем подумал и спросил у Абри: «А у вас случаем нет на продажу магафонов? Если есть, то я готов заменить заказ волшебного автомобиля на магафон. В любом случае, цена этих вещей совершенно одинакова». «Магафон» — это был первый раз, когда Абри услышал это название. Паунд согласно кивнул своей головой и изобразил жест, словно прикладывал магафон к своему уху. «Это устройство позволяет общаться с человеком, независимо от того, насколько велико расстояние между вами». Глаза Абри широко раскрылись. Он вращался в индустрии волшебных устройств очень долго, но когда он услышал слова Паунда, первая его мысль была: «Как такое вообще возможно? Связь на больших расстояниях? Человеческие маги потратили неизвестно сколько сил на то, чтобы найти решение этой проблемы. О, похоже, что у вас нет подобного устройства». Паунд, увидев выражение Абри, сразу же все понял. Затем он печально покачал своей головой и обратился к продавцу: «Итак, я хотел бы аннулировать свой заказ автомобиля и вернуть свой первоначальный взнос. Мне нужно спешить, чтобы как можно скорее сделать заказ магафона». Наблюдая за тем, Паунд покидал их магазин, Абри вдруг быстро воскликнул: «Господин Паунд, позвольте мне поинтересоваться у вас, где именно вы собираетесь заказать этот магафон?» Он просто обязан был узнать, какой человек сумел решить проблему, которую множество магов на протяжении тысяч лет так и не смогли решить. «А, это совсем недалеко, в волшебном домике Энтони», — сказал Паунд уже на выходе из магазина. «Кажется, этот магазин принадлежит новому члену королевской семьи, Хаммеру. Я слышал, что уже больше 100 людей сделали предварительный заказ магафона у него, так что мне стоит поспешить, или я могу остаться без магафона». Затем со спешащим выражением лица Паунд помахал рукой на прощание Абри и быстро покинул их магазин. Абри замер на месте, словно пораженный молнией. Невозможно проблема, которую человечество не могло решить на протяжении тысяч лет. Хаммер продает как обычный товар, я не верю в это, я отказываюсь верить в это. А тем временем в волшебном домике Энтони на Королевской улице, несмотря на то, что магазин Энтони уже был официально открыт, но он все еще был совершенно пуст, и здесь не было вообще никакого товара, и только Дебби, эта маленькая денежная маньячка, сидела в уютном кресле за прилавком. Ее руки подпирали ее подбородок, а сверкающий взгляд был направлен на входную дверь. Несмотря на то, что в магазине все еще не было абсолютно никакого товара, сюда каждый наведывалось минимум 12 потенциальных покупателей, которые желали сделать предзаказ магафона. Это были просто десятки тысяч золотых монет. Для Дебби это был просто рай наяву. Она также чувствовала, что ее режим навыка золотого дракона в любой момент мог совершить прорыв ко второму уровню. После того, как Ечуи закончил большую часть своих исследований, он презентовал своей компании их результаты, и похоже, что их продажа также стимулировала развитие Дебби. Для того, чтобы изучить свой режим навыка, Дебби использовала золотые монеты, которые стимулировали ее ауру меча. Таким образом, зарабатывание большого количества денег еще больше стимулировало ее развитие, так что, похоже, что для нее не составит труда полностью освоить этот режим навыка. В любом случае, независимо от того, почему так происходило, это было просто невероятное открытие. Всякий раз, когда кто-то заказывал магафон, сила Дигби постепенно увеличивалась. Так, например, ее навык превращения вещей в золото из изначальных 5 минут увеличил свою продолжительность действия до 10 минут. И хоть сейчас Дигби выглядела как заправский начальник, который сидел в своем кресле, ожидая новых клиентов, на самом деле она усиленно практиковалась. По сути, эта обстановка ничем не отличалась от уединенной практики. Такими темпами, когда магафон поступит в официальную продажу и деньги рекой потекут в наш магазин, Дигби в один миг сможет совершить прорыв на второй уровень своего режима навыка. Именно так думала абсолютно вся компания Ечуи. Фактически Дигби была все равно, что донатер в играх, который качается с помощью реальных денег. Использовать золото монеты, чтобы увеличить свою силу, практика Дигби была совершенно уникальной за всю историю мечников. Тем не менее, Ечуи совершенно не был удивлен тому, какие невероятные вещи происходили с этой малышкой. В этот момент в магазин вошел толстый паунд, чтобы сделать заказ на магафон. Сидевшая за прилавком Дигби неожиданно подумала о чем-то, а затем из своего кармана достала свой собственный небольшой и красивый магафон. А затем, приложив его к уху, спустя небольшое мгновение молчания, на другой стороне раздался голос, в котором чувствовалась некоторая беспомощность. «Что случилось, Дигби?» «Ах, я уже проголодалась, скоро обед, что у нас будет на обед?» — с улыбкой спросила Дигби. «Вивиан приготовила стейк». «Стейк? Кажется, я даже могу чувствовать его запах», — тут же с предвкушением сказала Дигби. «Скорее принеси его мне сюда». «Да-да», — подавленно ответил Ечуи и вскоре вышел из боковой комнаты магазина. «Дигби, кухня находится совсем рядом, не более 10 метров отсюда, я даже могу слышать, как ты зеваешь здесь. Таким образом, совершенно не обязательно использовать магафон, чтобы связаться со мной, но позвать тебя с помощью магафона намного интереснее», — с гордой улыбкой заявила Дигби. Магафон, который был в руках Дигби, был уже полностью законченной версией магафона. Кроме того, Ечуи разработал ряд специальных функций исключительно для магафонов своих друзей, чтоб они могли всегда быть на связи. Теперь несколько девушек вместе со стариком Бушидуа совсем разбаловались. Так, даже сидя за одним столом, они использовали свои магафоны, чтобы позвонить соседу и сказать что-то вроде: «Не могли бы вы передать мне соль?» И теперь подобные моменты стали чуть ли не обыденностью. Дигби спрятала свой магафон и с нетерпением потянулась к тарелке со стейком, который Ечуи держал у себя в руках. И вот, когда она уже счастливо собиралась запустить свои зубки в стейк, в магазин вошел Абри с крайне мрачным лицом. Глава 316. «Эти нищеброды со своими скудными денежными запасами не стоят нашего внимания». Увидев, как Абри заходил в их магазин, Ечуи, который уже собирался пожелать Дигби приятного аппетита и чтобы она не подавилась, стал очень серьезным. Но затем на его лице появилась легкая улыбка, и он сказал: «Господин Абри, чем мы можем вам помочь? Я слышал, что вы создали волшебное устройство, которое способно передавать звук на любые расстояния, а теперь принимаете предзаказы на его покупку». «Это правда?» — с издевательским тоном спросил Абри. «Хватит притворяться. Я ни за что не поверю, что у вас есть подобное изобретение. Это проблема, которую невозможно легко решить, вы лжецы». «И что с того?» — все так же с улыбкой Ечуи прервал Абри. «Господин Абри, вы пришли сюда только ради этого?» «Нет, я также хотел бы заказать один из ваших магафонов». А затем Абри очень хмурым голосом сказал: «Я хочу узнать, как работает твой магафон, и если я узнаю, что это просто фальшивка, я гарантирую тебе, что в ваш магазин не сможет продать даже одной вещи в имперской столице». «Ну, вру я или нет, в скором времени ты сможешь лично это узнать». Со спокойной улыбкой Ечуи обернулся к Дигби и сказал: «Господин Абри заказал один магафон». «Поняла», — ответила Дигби и открыла свой пергамент со списком заказчиков, после чего обратилась к Абри: «В соответствии с правилами, пожалуйста, оплатите 20 золотых монет в качестве залога». Любой предзаказ предполагал внесение залога. В соответствии с действующими правилами рынка, этот залог составлял 1% от всей суммы товара. Абри с холодным лицом достал 20 золотых монет и положил их на прилавок перед Дигби. В этот момент он мельком заглянул в список Дигби и выяснил, что он был в этом списке аж под 117 номером. Уже 117 человек заказало магафон. Тело Абри непроизвольно вздрогнуло от испуга. С момента, как волшебный домик Энтони начала принимать заказы на магафон, прошла всего неделя, и они уже набрали 117 заказов, несмотря на то, что стоимость одного Мегафона составляет аж 2000 золотых. В то же время их волшебный автомобиль заказало всего 17 человек, что означает, что у Ячуи уже было на 100 заказов больше, чем у них. Когда ранее Паунд сказал, что у Ячуи уже было более 100 заказов, Абри не поверил в это, но теперь он лично убедился в этом. Абри по-настоящему ахил. Но когда он увидел, что Ячуи смеялся над ним, он сразу же принял спокойное выражение лица и с некоторым презрением сказал: «О, всего лишь немного больше 100 заказов. О, я так понимаю, что у вашего волшебного автомобиля заказов больше». Не переставая улыбаться, спросил Ячуи: «Конечно». Абри подумал, что просто не может уронить честь своей семьи перед Ячуи, и с самодовольной ухмылкой решил похвастаться: «У нас дела с предзаказом волшебных автомобилей обстоят просто замечательно. Более того, у нас уже огромная очередь выстроилась. Знаешь, господин Питер поддерживает нашу семью Фрей, так что с его помощью мы сейчас ведем переговоры с самим императором. Так что вскоре мы должны получить большой заказ от самого императора. И тогда наш автомобиль вполне может стать официальным транспортом императора и его чиновников, а это как минимум 300-400 автомобилей. Семья Фрей через Питера пыталась выйти на императора, чтобы получить большой заказ. Однако император все еще колебался, так что совершенно не факт, что они смогут получить такой большой заказ. Однако, в данный момент Абри подумал, что он просто обязан сказать это, чтобы отстоять честь своей семьи. Ячуи, услышав слова Абри, изобразил сильное удивление, а затем хлопнул себя по лбу. «Точно, как же я мог забыть об этом? А чем?» – несколько напряженно спросила Дигби. «Я совершенно забыл представить наш товар императору», – огорченно сказал Ячуи. Все эти дни он так был занят рекламой своего Мегафона среди детей и дворян, что совершенно забыл про самого важного потенциального покупателя его изобретения. Думаю, не стоит объяснять, что наибольшую прибыль Ячуи смог бы получить, если бы смог продать свой Мегафон именно императору. Но, к счастью, Абри очень кстати напомнил ему об этом. Затем Ячуи прямо на глазах у офигевшего Абри достал свой Мегафон и, нажав кнопку вызова, приложил его к уху. Спустя несколько мгновений с другой стороны раздался голос маленькой принцессы Шиан: «Брат Хаммер, чем эта принцесса может быть тебе полезна? Где ты сейчас?» – спросил Ячуи в Мегафон. Он специально увеличил громкость, чтобы Абри также мог слышать человека на другом конце провода. Естественно, что Ячуи также подарил один Мегафон и принцессе Шиан. «Я с отцом во дворце, а что?» – ответила принцесса. Ячуи сразу же улыбнулся. «Замечательно. Пожалуйста, передай трубку его высочеству». Принцесса издала согласный звук, а затем из Мегафона донеслись смутные голоса принцессы и императора. «Отец, пожалуйста, приложи это к уху». «Что это?» «Мне подарил его брат Хаммер. Это называется Мегафон. Приложи его к уху, и ты все поймешь». «Вот так, ага, все верно». Прислушиваясь к звукам, которые доносились из Мегафона Ячуи, Абри почувствовал, как его дыхание сперло. Он также узнал голоса принцессы Шиан и императора. Фактически не проходило и дня, чтобы принцесса Шиан не встречалась со своим отцом, чтобы поиграть с ним. Таким образом, волшебное устройство в руках Ячуи на самом деле способно передавать звук на расстоянии, и он на самом деле сейчас разговаривает с императором. Более того, прямо сейчас он собирается продать свой Мегафон ему. «Ваше высочество», — непринужденно улыбнулся Ячуи, — «вы еще обедаете? Императорский дворец, роскошная столовая». За огромным столом, заполненным различными блюдами, император посмотрел на свою дочку, а затем несколько удивленно поднес Мегафон к своему уху и вдруг услышал оттуда голос: «Ваше высочество, вы еще обедаете?» Услышав этот голос, император ошарашенно огляделся вокруг, а затем с некоторым колебанием в голосе сказал: «Обедаю». «Хаммер, это ты? Где ты? Это что, какое-то пространственное устройство, и ты находишься внутри него?» Тогда принцесса слегка хихикнула и сказала: «Отец, ты такой глупышка, конечно же, что брат Хаммер не внутри этого устройства. Ваше высочество, я использовал это волшебное устройство, чтобы поговорить с вами, находясь за пределами дворца». Раздался голос Ячуи из Мегафона: «Это волшебное устройство называется Мегафоном. С его помощью можно передавать звук на любые расстояния в режиме живого диалога». «Что, это же это?» Император явно выпал в осадок от такой новости. Принцесса Шиан рядом с ним рассмеялась еще больше. Отец, это правда. Независимо от того, как далеко мы находимся друг от друга, мы всегда можем связаться друг с другом. Брат Хаммер специально подарил мне его. Не правда ли эта вещь невероятна? Это. Император до сих пор пребывал в полной фрустрации. Ваше высочество, вы случаем не желает купить штук 100 таких устройств для себя? Я даже дам вам 10% скидку. Тогда вам больше не придется беспокоиться о войне в пограничных землях, так как вы сможете получать сообщения в реальном времени. Кроме того, вы сможете быть всегда на связи со своими министрами. Рассмеявшись, сказал Ечуи, серьезно. Император, наконец, очнулся от своего шока и резко встал со своего места. Он просто не мог сдержать своей радости в голосе. Он быстро посмотрел на мегафон в своей руке и поспешно сказал. Хаммер, это на самом деле правда. Это ты создал это устройство? Я хочу заказать 200, нет, 500 таких устройств. Сколько они стоят? 2000 золотых за штуку, ответил Ечуи. Что? 2000 золотых? Так дорого. Стоп, это реально стоит того. 500 штук, это 1000000 золотых. Я хочу купить 500 мегафонов. Возбужденным голосом сказал император. Как правитель, он как никто другой осознавал, насколько полезно было это волшебное устройство. Договорились. 500 мегафонов я смогу доставить вам через неделю. Кроме того, я даю вам 10% скидку, ваше высочество. Очень довольным голосом сказал Ечуи. Что касается залога, то вы, ваше высочество, можете не платить его. Нет, залог все еще должен быть уплачен. Согласно правилам рынка, это 1% от всей суммы. Верно, вскоре я отправлю к тебе принцессу Шиан с 10000 золотых. Это устройство будет крайне полезно империи. Возбужденно сказал император. Хаммер, ты не перестаешь удивлять меня. Хо, рассмеялся Ечуи. Спасибо за комплимент, ваше высочество, и простите, что помешал вашему обеду. А затем Ечуи повесил трубку. Император снова посмотрел на мегафон в своих руках и тщательно изучил его. Осмотрев его со всех сторон, он издал удивленный возглас. Он уже давно имел большие ожидания в отношении Ечуи, так как его признал даже сам Бакхарц, первый маг империи. Но теперь он полностью убедился в том, Ечуи действительно был очень необычен. Но то, что он смог создать этот мегафон, было полностью вне его ожиданий. Подобное изобретение находилось далеко за пределами даже самых смелых его грез. Кстати, Шиан, раньше ты всегда называла Хаммера по имени, а теперь вдруг назвала его братом. Неожиданно император подумал о чем-то и, обернувшись, посмотрел на маленькую принцессу. Являясь принцессой империи, называть других людей братьями – это нарушение всех норм и правил. Если следовать правилам этикета, то он должен обращаться к тебе, как к тете. Брат Хаммер просто невероятный человек. Рассмеялась принцесса Шиан и забрала из рук императора свой мегафон. В любом случае, я обращаюсь к нему, как к брату, только когда мы наедине. В любом случае, это не важно. Хе-хе, отец, скажи, разве этот мегафон не является чем-то невероятным? Ну, он действительно невероятен. Император снова сел на свое место, а затем, нахмурившись, он потер свой лоб и продолжил. Но 1000000 золотых монет — это может наполовину опустошить казну. К тому же недавно Петир советовал купить у семьи Фрей какой-то волшебный автомобиль. Думаю, мне нужно будет отказаться от автомобиля, так как изобретение Хаммера куда более практично. Волшебный домик Энтони. Закончив разговор с императором, Ечуи широко улыбнулся и, повернувшись к Дигби, сказал: «Его высочество заказал у нас 500 мегафонов. Добавь его в список». Затем он повернулся к Абри и с улыбкой сказал: «Спасибо большое, господин Абри, если бы не ваше напоминание, я совершенно бы забыл предложить свое творение императору». Абри, если бы его сейчас спросили, как он себя чувствовал, то он ответил бы, что крайне неоднозначно. «Поняла, сейчас запишу». Энергично кивнула Дигби и стала быстро записывать эту информацию в пергамент с заказами. Неожиданно они заключили сделку на 1000000 золотых. Императорская семья была весьма обширной. Некоторые семьи, которые входили в ее состав, насчитывали тысячи лет истории. Но даже среди них не так много людей, которые обладали капиталом в 1000000 золотых монет. И прямо сейчас Хаммер с помощью своего мегафона в один миг достиг этого уровня. 1000000 золотых монет была просто заоблачной суммой денег. Если бы ее кто-нибудь решил сосчитать, то сложно даже сказать, как много времени это заняло бы. Дигби уже прямо видела перед своими глазами гору золота, а следующий миг из ее тела неожиданно вырвалась мощная аура, смутно испуская золотое сияние. Стоявший перед прилавком Абрини произвольно впал в ступор, а затем его тело вздрогнуло, когда он удивленно посмотрел на Дигби. Ячуи также с любопытством посмотрел на Дигби. «Хаммер, я, кажется, совершила прорыв». Дигби посмотрела на свои руки. «Раньше Фрия сказала мне, что я была лишь в небольшом шаге от второго уровня. Абри, да что это за люди такие?» Затем Абри ошарашенным взглядом посмотрел на магафон в руках Ячуи. Это волшебное устройство было способно передавать звук на любые расстояния, но при этом все еще было такое маленькое. Так он просто не удержался от того, чтобы задать этот вопрос. «Хаммер, господин Хаммер, а какова реальная себестоимость этого устройства? Какова его себестоимость?» Ячуи покрутил в своих руках свой магафон, рассматривая его, и сказал: «С учетом материалов, необходимых для производства магафона и работы гномов, общая стоимость этого устройства должна быть где-то в районе 5 золотых монет. Не правда ли, это очень выгодный бизнес, Абри? Предмет, который стоит 5 золотых, продают за 2000 золотых. Выгодно? Да это феерично. Более выгодного способа заработать просто невозможно придумать. Неужели Ячуи настолько алчный? Хотя, если бы подобное устройство создала его семья Фрей, то они, скорее всего, заломили бы еще большую сумму. Когда Абри ранее пришел сюда, он хотел исследовать реальное положение дел с его так называемым магафоном. Поначалу, он совершенно не верил, что Ячуи действительно смог создать подобное устройство. Но, в результате, он не только узнал, что это устройство на самом деле существует и работает, при этом будучи довольно компактным, но и его себестоимость оказалась настолько маленькой. Затем он вдруг о чем-то подумал и с удивлением, посмотрев на Ячуи, сказал: «Разве ты сначала не собирался продавать волшебные автомобили?» «Все верно, сначала я хотел продавать волшебные автомобили, но так как семья Фрей вступила со мной в борьбу за этот рынок, я был вынужден искать новый товар для продажи», — с улыбкой сказал Ячуи. Он знал, что Абри хотел узнать правду, так что он ничего не стал скрывать. «Магафон не нуждается в больших количествах железной руды. Для его создания хватит даже случайно уроненных кусочков руды на складе. Тогда ты повешение цены на руду у семьи Байрон». Лицо Абри резко изменилось. «Ну, твоя семья действительно богата. Для того, чтобы купить руды, которая стоит 1000000 золотых за 1500000, нужно обладать действительно большой смелостью», — с улыбкой сказал Ячуи. «Абри». В этот миг он полностью осознал, что тогда Кара намеренно подымала цену за руду, а они, купив ее за 1500000, попали в яму, которую сами же и вырыли. Более того, вполне возможно, что патриарх семьи Байрон вполне может быть заодно с Ячуи. Таким образом, они с самого начала тупо плясали под дудку Ячуи. Осознав это, Абри полностью выпал в осадок. Его семья Фрей потратила все свои деньги, чтобы скупить все 2000000 тонн железной руды семьи Байрон. Изначально они считали, что это было все еще очень выгодно, но сейчас он вдруг понял, что вполне возможно, что они вообще не смогут продать свои волшебные автомобили. С ценой в 2000 золотых, выбирая между их автомобилем и магафоном Ячуи, большинство людей определенно выберут более удивительный магафон Ячуи. Это слишком жестоко. Абри яростно посмотрел на Ячуи, стиснув свои зубы. «Неужели ты хочешь уничтожить мою семью Фрей?» «Жестоко», — издевательски улыбнулся Ячуи. «Вы первые начали вставлять мне палки в колеса. Мне было глубоко класть на вас, но вы с особым упорством снова и снова доставляли мне одну головную боль за другой, а теперь, когда вы угодили в свою же ловушку, вы пытаетесь предъявить мне какие-то претензии. За что вы боролись, на то и напоролись. Вы хотели монополии, тем самым сами загнали себя в угол. То же самое касается и меня. Если бы я не сопротивлялся, то в конечном итоге, тем, кто был бы загнан в тупик, стал бы я. Ты. Абри дрожащей рукой указал на Ячуи, но так и не смог произнести ни слова. Тогда он, наконец, опустил свою руку и направился к выходу из магазина, а на пороге случайно споткнулся. Проводив спешно уходящего Абри взглядом, Ячуи только равнодушно пожал своими плечами и, обернувшись, посмотрел на Дигби, которая только что совершила очередной прорыв в своем развитии, и сказал: «Твой стейк, ешь его быстрее, пока он не остыл». «Да», — счастливо кивнула Дигби, радуясь большому доходу. Затем она взяла нож и вилкой и уже приготовилась к обеду, Как вдруг о чем-то подумала и обеспокоенно спросила Ячуи. Теперь, когда семья Фрей узнала, что угодила в нашу ловушку, разве это не толкнет их на отчаянные действия против нас? Это имперская столица, здесь они не посмеют что-либо сделать нам, с улыбкой сказал Ячуи, погладив головку Дигби. Кроме того, с какой стати нам их бояться? Я уже практически завершил создание оружия для Вивианы и Фия, так что наше оборудование в скором времени будет полностью обновлено. Так что нам нечего опасаться семьи Фрей с их скудными денежными запасами. Глаза Дигби неожиданно засияли. Эй, скажи, а что за оружие ты готовишь для Вивиан? Насколько оно мощное? Хихи, скоро ты все узнаешь. Загадочно улыбнулся Ячуи. Глава 317. Кто может управлять этой волшебной снайперской винтовкой? Что ты сказал? Хочешь сказать, что те 2000000 тонн железной руды, которые мы купили у семьи Байрон за 1500000 золотых, на самом деле была ловушка для нас? В секретном помещении особняка семьи Фрей собрались все самые влиятельные представители семьи. Здесь были старейшины семьи, казначеи и даже представители аналитического центра семьи. Когда Абри вернулся от Ячуи, он сразу же созвал собрание семьи на самом высоком уровне, дабы рассказать о сложившейся ситуации. Когда он закончил свой доклад, глава семьи Торрис даже не удержался от того, чтобы со всей силы ударить кулаком по столу. В тот раз Арчиха, которая пришла в семью Байрон, намеренно подымала цену на руду проклятия, они жульничали. Какая наглость! Ангов также должен ответить за это. Ярость патриарха семьи полностью отличалась от реакции аналитического центра. Старый Макс с некоторым шоком в голосе спросил у Абри. Вы сказали, что он создал волшебное устройство, которое способно передавать звук на любые расстояния. Как такое возможно, господин Абри? Вы как никто другой должны быть в курсе того, сколько времени и сил мы потратили на решение этой проблемы, но за 1000 лет так и не смогли найти решение. Это полная правда, сказал Абри с уставшим выражением лица. Он лично передо мной с помощью этого устройства связался с самим императором и заключил с ним сделку на 500 этих устройств. Император сделал у него заказ на 500 мегафонов общей стоимостью в 1000000 золотых монет. Внутри комнаты воцарилась гробовая тишина. «А что насчет нашего автомобиля?» – дрожащим голосом спросил Торрис. «На данный момент у нас всего 17 заказов на автомобиль, но до момента начала его официальной продажи число заказов может уменьшиться еще больше», – отчаянно сказал Абри. «Наш автомобиль и мегафон Хаммера оба являются товарами люкс-класса, создавая сильную конкуренцию между собой, так что большинство наших потенциальных клиентов встанут перед выбором, чтобы купить что-то одно, и в подобной ситуации большинство из них наверняка сделают выбор в пользу невероятного мегафона. Проще говоря, прогнозы на продажу наших автомобилей крайне неоптимистичны». Опять в комнате воцарилась гробовая тишина. «А можем ли мы скопировать его мегафон?» С пересохшим горлом и губами глухим голосом спросил Торрис. Тогда один старик из аналитического центра отрицательно покачал своей головой. «Это невозможно. Даже если мы сможем каким-то чудом заполучить один из его мегафонов, я не уверен, что мы сможем скопировать волшебные матрицы в нем, так как это совершенно неизведанная сфера для нас». Торрис мгновенно сразу же постарел на несколько десятков лет. «Ради того, чтобы монополизировать железную руду, мы подняли на нее цену в 1500000 золотых, для этого нам пришлось использовать все деньги, которые были у нашей семьи. И если волшебные автомобили не будут продаваться, то нашей семье Фрей». Последние слова он просто не смог произнести. Тем не менее, все четко знали, что это значит. Если их автомобиль не будет продаваться, то это станет концом их семьи Фрей. Ну или как минимум, они окажутся на грани полного банкротства. В самом начале они смотрели на Ячуи, как на пустое место, которое совершенно не стоило их внимания, ведь они были великой семьей Фрей, чья история насчитывала 1000 лет. Более того, у них даже была поддержка министра финансов империи. И тем не менее прямо сейчас они оказались лишь в одном шаге от полного краха именно из-за действий Ячуи. Они слишком сильно недооценили его. «Мы не можем допустить этого», — с некоторым колебанием сказал один из старейшин семьи Фрей. «Мы должны пробудить предка семьи». Услышав слова этого старейшины, все люди внутри комнаты погрузились в молчание, а затем на их лицах появилось выражение надежды. Ведь независимо от того, как бы тяжелы были беды семьи, пока у них есть их предки, их семья не умрет. подождите». Былая радость на лице Торриса несколько уменьшилась, когда он сказал: «Сначала давайте посмотрим, как будет продаваться наш волшебный автомобиль после начала официальных продаж». С момента последнего пробуждения предка прошло всего 80 лет. Таким образом, если мы разбудим его без резкой необходимости, то его ярость будет очень велика. Но если наша семья действительно окажется на грани уничтожения, то мы сможем направить его гнев на Хаммера. На лицах всех присутствующих в тайной комнате появились злорадные ухмылки. Даже они не знали в полной мере, насколько велика была сила предка их семьи Фрей. «Папа, папа, хочу на ручки, хочу на ручки». Когда Ячуи вернулся в сад на заднем дворе своего замка, то увидел, как малышка Лир упала в траву, пока бегала там. Дети эльфов отличаются от человеческих детей, так как они начинают познавать мир, еще находясь в бутоне эльфийского древа. Таким образом, когда они рождаются, то уже знают довольно много об окружающем мире. Например, они могут разговаривать на примитивном языке или уже довольно быстро учатся ходить. На данный момент, с момента рождения Лир, прошло уже полмесяца, так что она уже, пускай и не уверена, но умела ходить. В это время драконыш непрерывно следовал за ней и, увидев, как она упала, сразу же поспешил к ней, чтобы помочь встать. С недавних пор отношения между драконышем и Лир стали налаживаться. Он почти всегда находился рядом с малышкой, со всей ответственностью выполняя роль заботливого старшего брата. Но как только он заметил появление Ячуи, то сразу же принял вид в стиле «этому малышу совершенно все равно не нее» и начал маститься на траве, чтобы погреться на солнышке. Немного в стороне сидели Фрия и Вивиан, обсуждая то, какую именно одежду лучше сшить для Лир. Тогда Ячуи сел прямо на мягкую траву, скрестив свои ноги и, посадив себе на ноги Лир, погладил ее по голове и спросил: «Лир, ты сегодня вела себя хорошо?» «Да, дракончик составил компанию Лир, чтобы поиграть с ней», — сказала Лир, радостно замах руками. Гуа, лежавший в траве недалеко драконыш, сразу же издал презрительное фырканье. «Этот малыш должен всегда следовать за тобой, чтобы найти твои слабости, а затем сокрушить тебя в битве за звание главного любимчика. О, я смотрю, что Лир уже совсем скоро научится полностью ходить», — с улыбкой сказал Ячуи, посмотрев на лежавшего в отдалении драконыша. На самом деле, у Ячуи уже давно воспринимал драконыша как своего сына. Таким образом, видя, что отношения между его сыном и дочерью были настолько гармоничными, он не мог не радоваться в душе. «Папа, Лир хочет кушать», — вдруг воскликнула Лир. «Много кушать для тебя вредно, так что папа сегодня привез для тебя одну игрушку». С этими словами в руках Ячуи появился небольшой лук и небольшой мешочек со стрелами. Эльфы от природы обладают талантом стрельбы из лука. Они начинают обучаться этому искусству с раннего детства. Это Ячуи узнал из старых книг. Как правило, их обучение стрельбы из лука начинается с самого первого дня после их рождения. Но в случае Лир, с момента ее рождения прошло уже целых полмесяца, что означало, что она очень сильно отстала в этом вопросе. Когда Ячуи увидел эту информацию в книге, то сразу же создал для Лир небольшой лук и набор стрел, чтобы она также могла начать свою практику. Максимальное расстояние, на которое мог выстрелить этот лук, было всего порядка 3-4 метров, а вместо наконечников на стрелы были одеты небольшие шарики, так что они вообще никому не могли навредить. Когда малышка Лир увидела в руках Ячуи лук и стрелы, ее большие глаза мгновенно засияли. Очевидно, что это эксклюзивное эльфийское оружие пришлось ей очень по душе. Она быстро протянула свои маленькие руки и схватила лук из рук Ячуи. Ячуи улыбнулся и стал рассказывать ей, как пользоваться луком. Затем он достал свою волшебную палочку и со вспышкой белого света на небольшом расстоянии создал виртуальную мишень. Подобные вещи для Ячуи уже были сущим пустяком. Более того, даже если в эту мишень попадали стрелы, она все еще оставалась нерушимой на протяжении 10 минут. Затем Ячуи погладил Лир по голове и сказал: «Лир, теперь ты должна тренироваться в стрельбе из лука. За каждое попадание в центр мишени, папа даст тебе кое-что вкусное». Лир сразу же рассмеялась и с усилием принялась натягивать тетиву лука, а затем брынькающим звуком спустила ее, но стрела не пролетела и 2 метра, упав на землю. Наблюдая за этой сценой, на пухлом лице драконыша появилась гордая улыбка. «Вот же ше мелкая дуреха, ей еще 1000 лет расти до этого малыша». И это заявляет тот, кто в первой же своей битве проиграл жалкой чихуахуа, и откуда только у него столько гонору. Но Лир не отчаивалась и стала натягивать новую стрелу. В этот миг в кармане у Ечуи неожиданно завибрировал его мегафон. Он сразу же посмотрел Фрию и Вивиан, подумав, что это опять кто-то из них игрался со своим мегафоном. К счастью, похоже, что это были не они. В последнее время практически вся компания Ечуи чуть ли не помешалась на этих мегафонах. Они стали использовать их даже если находились всего в нескольких шагах друг от друга, когда можно было полностью обойтись и без использования мегафона. Ну, когда первые мобильные телефоны появились в оригинальном мире Ечуи, подобное наваждение также можно было наблюдать у множества людей. Позже, Ечуи хотел установить специальные ключи на мегафоны, чтобы организовать на базе их магазина первую телефонную компанию с абонплатой, но для своих близких естественно, что общение было бесплатным. Тогда Ечуи быстро поднял трубку и приложил мегафон к уху, подумав, что это могла быть Дигби из магазина или вдруг Ифия с Даджинси столкнулись с какой-то проблемой. В результате, он услышал голос Бушидуа. «Хаммер, я закончил то, что ты просил меня сделать». Оглядевшись вокруг, Ечуи обнаружил старика где-то в 10 метрах от себя, размахивающего рукой со своим мегафоном. Ечуи тут же захотел выругаться, так как с такого расстояния можно было позвать его и без использования мегафонов. Но затем он несколько нервно выключил свой мегафон и быстро подошел к Бушидуа, с радостным выражением лица. «Учитель, это правда?» «Да, в том, чтобы создать простое пространственное кольцо, нет ничего сложного», — с улыбкой сказал Бушидуа, спрятав свой мегафон, а затем взмахнул своей рукой и рядом с ним появилась цилиндрическая труба длиной около 2 метров с присоединенной к ней кольцом. Это кольцо было сделано из белой стали и внутри было совершенно пустым, а с наружной стороны оно крепилось к железной трубке, которая была зачарована очень сложной волшебной матрицей. «Хаммер, но зачем тебе было соединять это кольцо с этой трубой с помощью пространственной магии?» Не понимая сути своей работы, спросил Бушидуа. Он действительно не понимал, что именно пытался смастерить его ученик, но он знал, что это было нечто невероятное. «О, это очень мощное оружие!» Затем он указал на своим пальцем на кольцо и сказал: «Кольцо внутри совершенно пустое и его внутренние стены зачарованы моей волшебной матрицей ускорения. Если внутрь положить шарик, то под воздействием волшебной матрицы он начнет непрерывно ускоряться». Сказав так, Ечуи заправил в кольцо металлический шарик, а затем активировал волшебную матрицу, в результате чего раздался непрерывный жужжащий звук. Хоть внешне кольцо имело цилиндрическую форму, но внутри оно выглядело как бесконечная ровная рейка. Просто с помощью пространственной магии ей была придана форма кольца. Таким образом, шар внутри будет постоянно получать ускорение, но не будет подвергаться воздействию таких сил, как центробежная или центростремительная, также он не будет касаться стенок, что избавит его от излишнего трения, там даже воздуха не было. Так, оставалось только 2 силы, которые воздействовали на металлический шарик. Это сила ускорения и сила тяжести. Но силой тяжести можно было просто пренебречь, так как попадая в другое пространство, она также исчезала. Таким образом, оставалась только сила ускорения, под воздействием которой металлический шарик на самом деле получал практически бесконечное ускорение. Это устройство было чем-то похоже на ускоритель частиц, но по своей конструкции оно было намного проще ускорителя частиц. Согласно расчетам Ечуи, если теория относительности Эйнштейна была верна, то на максимальных скоростях железный шарик мог достичь скорости света. Это была банальная физика. П.П. Хазе, поверим на слово, ибо проверять лень. Но Бушидуа все еще был очень шокирован. Это на самом деле настолько невероятная вещь. Когда металлический шарик достигнет своей максимальной скорости в кольце, с помощью этой металлической трубки я могу задать направление для шарика и произвести выстрел. Сказал Ечуи и активировал другую волшебную матрицу, так что ствол соединился с кольцом и шарик, который уже двигался на весьма внушительной скорости, с громким хлопком выстрелил из ствола. Бушидуа, который с самого начала не сводил глаз со ствола, все равно ни даже тени не смог заметить этого шарика и лишь почувствовал сильные колебания пространства вокруг. Этот шарик лишь благодаря одной скорости сумел вызвать колебания пространства. Эта скорость слишком невероятна. Затем вдалеке раздался мощный грохот и Бушидуа со вспышкой белого света растворился в воздухе, а спустя несколько мгновений он снова появился на месте, держа в руках металлический шарик Ечуи. Тогда он не удержался и воскликнул. Этот шарик двигался со скоростью не менее 2000 мсек, он даже смог коснуться энергии первозданного хаоса, прежде чем полностью остановился. Похоже, что его мощь оказалась такой же сильной, как я и планировал. Ечуи удовлетворенно кивнул своей головой. Это оружие для меткого дальнего боя. В данный момент я использовал обычный металлический шарик, но я попросил Дуафу и Сала помочь мне создать специальный взрывной шарик. Тогда мощь этого оружия возрастет в разы. Это оружие, как ты собираешься назвать его? Пораженно спросил Бушидуа. Я собираюсь назвать его волшебной снайперской винтовкой. С улыбкой сказал Ечуи. Все верно, Ечуи создал первую снайперскую винтовку в этом мире. Так как двухметровый ствол мог быть скрыт в пространственной матрице, полностью готовая снайперская винтовка по размерам будет совершенно похожа на оригинал, но вот ее убойная мощь будет в разы выше оригинала. У современной снайперской винтовки скорость выстрела в среднем достигает 1000 мс, а винтовка Ечуи с легкостью преодолела барьер в 2000 мс. А если пренебречь точностью винтовки, то он может еще больше увеличить скорость выстрела. Кроме того, так как процесс ускорения происходит в другом пространстве, то силой отдачи также можно полностью пренебречь. Перерыв между выстрелами составляет всего 3 секунды. И это оружие, которое Ечуи создал специально для Вивиан. Вот только, для того, чтобы на максимум использовать потенциал снайперской винтовки, нужно обладать отличным зрением и высокой точностью. Так что я не уверен, что Вивиан сможет использовать ее, подумал про себя Ечуи. Когда он решил создать для Вивиан снайперскую винтовку, расчет был на то, что она обладала самой низкой боевой способностью из всех их компаний. Таким образом, идеальным стилем боя для нее было бы затаиться где-нибудь в укромном местечке и обеспечивать прикрытие основной группе Ечуи. Рассуждая таким образом, он и пришел к идее создания снайперской винтовки. Но теперь Ечуи начал переживать о том, что Вивиан могла просто не справиться с мощью этого оружия. И в то же время, недалеко от него, в густой траве, малышка Лир выстрелила более чем дюжиной стрел, но в результате так и не смогла попасть в яблочко мишени. Так ее большие глаза рассерженно распознулись, и она гневно надула свои щечки, с раздражением глядя на мишень. Драконыш, который лежал рядом на траве и постоянно издевательски бормотал свое гуа-гуа, говоря: «Мелкая дуреха, мелкая дуреха». Но в этот миг малышка Лир, казалось, что-то почувствовала. Она быстро схватилась за маленький лук, взяла стрелу и вставила ее на тетиву. В следующий миг стрела со свистом вылетела из лука и попала прямо в яблочко мишени. Затем последовали вторая, третья, четвертая стрелы. И каждая стрела словно двигалась по заданной траектории, одна за другой попадали прямо в центр мишени. Драконыш от удивления аж встал с земли. А малышка Лир была неутомима. Казалось, ее выстрелы только вдохновляли ее еще больше. Все-таки, когда говорят, что эльфы прирожденные стрелки, это на самом деле полностью соответствует реальности. Глава 318. Эльфийский стрелок со снайперской винтовкой. Дзынь-дзылинь. Магафон Ечуи неожиданно снова зазвонил. Достав его, он быстро огляделся вокруг и увидел, что Вивиан держала свой магафон у уха, и это несмотря на то, что она была всего в 20 метрах от него. Тогда Ечуи вернул свой магафон обратно в карман. Тогда Вивиан недовольно скривила свое личико и, направившись к Ечуи, крикнула: «Почему ты не взял трубку своего магафона, Ечуи?» Затем несколько озадаченным голосом он спросил: «Что случилось?» «Это касается Лир». Несколько обиженно надув свои щечки, Вивиан спрятала свой магафон и указала на малышку в стороне, которая сидела в траве.